Глава 9. Закрыв глаза, я постаралась успокоиться, как наставлял учитель Ананда, и выгнать из головы лишнее. К удивлению, это получилось довольно быстро. Мысли поплыли ровные и спокойные. Будто я не сдаю контрольную по магическим предметам в середине боевой аудитории, а нежусь где-нибудь на зеленой полянке. Дыхание стало ровным, пульс замедлился, а тело будто бы закачалось из стороны в сторону. Но после медитации я уже знала, что на самом деле я раскачиваюсь совсем чуть-чуть, сразу и не заметить. Мысли направились на... Что там? Камень? Ну, попробуем проявить за стеной камень. Я стала воображать себе, что стены нет, и мне прекрасно видна вся аудитория. Потом требовалось представить, откуда я заберу этот камень. Что я и сделала. Почему-то в голове возникла красноватая пустыня с нависшим над ней тяжелым ржавым небом. Сухие кусты, их чернеющие листья, шелестящие от суховея и одинокие булыжники по пустыне. Ощущение воронки пришло быстро, я даже не успела распознать, когда оно появилось, но оказалось таким сильным и мощным, что меня потянуло вперед. Однако притяжение к этой пустыне я ощутила вовсе не мысленно, а вполне физически, как и покалывание на коже и легкий холодок на пальцах рук. Камень. Нужно переместить камень за стену, которой нет, потому что если думать о стене, то она и будет стеной. Значит, стены нет. Есть только красная пустыня с кустами и камнями. Вот она передо мной. Настоящая. Я ее вижу. Я могу наклониться и потрогать песок, растрескавшуюся землю, коснуться листьев на кустарнике. А вот и камень, он совсем близко. Этот слишком большой, руками не перетащить, а вот этот... Он в самый раз, размером с котенка. И я просто делаю шаг вперед, наклоняюсь и протягиваю к нему руки. «Гасите!» — донесся глухой крик, будто откуда-то из-за водяной преграды. Кто-то ему ответил. «Да как же это?» «Рвите канал!» «Невероятно!» «Да, Орфей, шевелитесь же!» Не знаю, что конкретно меня всколыхнуло. Слова или интонации, с которыми их выкрикивали, но меня ощутимо толкнуло в бок. В эту же секунду я обнаружила себя в аудитории. Какое счастье! Преподы носились туда-сюда с ошалевшими лицами. Лимония побледнела, даже пожелтела, и стала прямо-таки лимонного цвета. И все из-за стены передо мной. Строго говоря, самой стены больше нет, и вся ее поверхность — сплошь квадратное окно в красноватую пустыню с ржавым небом. Ту самую, которую я себе отчетливо представила. От моих ладоней к окну с перерывом в пару секунд простреливают молнии. Алекс пытается попасть в них огненным пульсаром, но все время промазывает и ругается так отборно, что у меня загорелись щеки. Профессор Сократис очень быстро что-то колдует, вытягивая руки с шевелящимися пальцами и торопливо шевелит губами. Его лицо посерело, на лбу выступили крупные капли. «Орфей, резче!» — прокричал Алекс. Он все еще не мог сбить ни одну из моих молний. Ответить профессор Сократис не смог, потому что рот его занят колдовством. Тут же на помощь к нему подскочил Чистослов и принялся быстро накладывать чары. То, что причина происходящего конкретно во мне, дошло до меня не сразу. Да и преподы никак не сигнализировали об этом, только отдавали друг другу сосредоточенные команды и перекрикивались. Когда они совместно начали читать заклинания, крутить пассы, колдовать, швырять в мои молнии огненные пульсары, а потом еще и лимония подключилась, стараясь превратить стену в, как я поняла по динамике изменений, лист бумаги, колени мои стали подкашиваться. Их комплексная атака ослабляла меня очень быстро и настойчиво. Единственное, как я могла это прекратить, это перестать швырять молнии. Проблема лишь в том, что я понятия не имела, как это получается и почему вместо стены окно в... «Да закройте вы этот драный проход в Небулан!» В бешенстве проорал Алекс. Он сосредоточенно формировал меж ладоней новый огненный шар, Лицо его заострилось, а огненные всполохи бросили страшные блики на скулы и подбородок. Брови надвинулись, глаза опасно сузились, а взгляд передвинулся прямо на меня. Мне стало по-настоящему страшно, потому что так можно смотреть только на врага, который подлежит уничтожению. Алекс будто жаждет стереть меня в порошок. Руки мои затряслись. Наверное, это и спасло, потому что страх сбил всю концентрацию, и ритмичность молний из моих ладоней стала нестабильной. Воздух вокруг заискрился, затрещал, запахло озоном, а окно в пустыню зарябило и стало мигать, как неисправный телевизор. «Поднажмите», — приказал Алекс, все еще продолжая накапливать энергию для решающего пульсара. Не знаю, швырнул бы он его в меня или нет, но спасибо ужасу, постигшему меня, поскольку он рассинхронизировал мои мысли, потоки и все, что положено синхронизировать. Связи прервались, и стена погасла, вновь превратившись в совершенно обычную стенку 2 на 2 метра. Мои колени подкосились, и я обессиленно грохнулась на пол. Но сознание не потеряло, только перевернулась на бок и поджала колени, морщась от боли, которая пульсирует во всем теле. Так и осталось лежать, таращась из этого положения на преподов и тяжело дыша, как после 100-метровки. Повисло тяжелое, словно туча молчания. Преподы вытаращились в ответ, и во взглядах проступило нечто пугающее. Чистослов определенно не мог поверить в увиденное и молчал с вытянутым лицом. Сократис судорожно переводил взгляды на коллег, косясь на меня с неверием и дрожащим подбородком. Лимония лимонного цвета пучила глаза и не моргала, а Алекс... На лице Алекса я прочла ярость, перемешанную с победным выражением. Его черные волосы растрепались, глаза светятся, сам смотрит из-под бровей с напором, а ноздри раздуваются, как у боевого быка. Он и прервал гнетущую тишину. «Вы видели?» — спросил он хрипло, перекатывая между ладоней огненный шар. «Вы это видели?» Преподы, все еще лишенные дара речи, промолчали, а Хром продолжил резко. «Как по-вашему это понимать? На наших глазах какая-то шмакодявка умудрилась открыть портал без вспомогательных артефактов. И куда? В Небулан. Вашу мать, в Небулан! Ничего подозрительного, да?» Пока я лежала в скрюченной позе на полу и пыталась осознать произошедшее, голос вернулся к профессору Чистослову. «Не думаю, что Ярослава отдавала себе отчет, куда именно ведет ее портал», — сказал он. Алекс вскинул брови и бешено округлил глаза. «По-вашему, это облегчает ситуацию?» «Ну... неопытная, бездарная». «Я бы не сказал, что бездарная», — поправил его Чистослов. Алекс отмахнулся и продолжил яростное наступление. «Ну, пускай. Не совсем бездарная. Но если уж вы утверждаете, что она ненарочна, то способности без навыка управления — все равно, что бездарность. От нее мы все огребем такого, что правнукам хватит расхлебывать». Из моей груди невольно вырвался стон. Никогда я еще не была так близко к краху, как сейчас. Алекс не просто убедителен. Он прав. Если мои проявляющиеся способности именно в этих самых порталах, а управлять ими, как выяснилось, я не могу, от слова совсем, то я как обезьяна с гранатой. Пока Чистослов обдумывал слова Алекса, в разговор вступил Орфей Сократис. Все еще с вытянутым от увиденного лицом, он произнес, поправляя сползшую в процессе колдовства тогу. «Профессор Чистослов, конечно, прав, подчеркивая, что Ярослава не лишена таланта. Я бы сказал, даже напротив, одарена. Но спонтанное окно в Небулан — это нехорошо. Почему она не открыла портал в Не знаю. На Нибиру, например. Прекрасное место. Местами. В глазах защипало. Они затуманились слезами. Мне хотелось сказать, что я понятия не имею, почему не Булан. Наверное, просто потому, что в последнее время о нем кричат из каждого утюга, а о других мирах я толком и не знаю. А может, из-за проклятой твари, с которой я взаимодействовала. Или еще из-за чего-то. Но слезы так перехватили горло, что я даже пискнуть не могу. Только тихонько всхлипываю от обиды и боли, которая тупо пульсирует во всем теле. Огненный шар все еще крутится между ладоней Алекса, придавая агенту угрожающий и пугающий вид. Я буду требовать полного и бесповоротного отчисления Ярославы из Академии парамагии и лишения ее звания агента Акопос, которое ей и так досталось даром. Резко заявил Хром и посмотрел мне прямо в глаза. А также стирание памяти порошком фей по протоколу и возвращение ее в мир гражданских. В груди моей глухо ударило кувалдой, и словно что-то оборвалось. Он ведь додавит всех, убедит, что мне здесь не место, что я должна быть выгнана. Он из Прутовской убедит, возьмет и скажет что-нибудь вроде «или я, или она», из Прутовской между бестолковой девчонкой-катастрофой и опытным агентом Акопос высшего класса с заслугами, понятно, кого выберет. Алекс оглянулся на профессора Сократиса и спросил с нажимом. «Вы поддержите меня?» «Думаю, придется», — со вздохом ответил Сократис. «Такие студентки неуправляемы и опасны не только для Академии. Увы». «Чисто слов?» Спросил Алекс, переведя взгляд на преподавателя чероплетства, который все это время пребывал будто в каком-то трансе размышлений. Когда в зале прозвучало его имя, он вздрогнул, как если бы только проснулся, и оглядел всех растерянным взглядом. «Как досадно! Как досадно!» — произнес он. «Было бы чуть больше времени... или найди мы ее ребенком, была бы возможность... Впрочем, мы здесь и сейчас. Как жаль, как жаль!» Лицо Алекса снова скривилось. Он цокнул и проговорил. «Профессор Чистослов, что вы там бормочете? Вы можете внятно ответить? Поддержите меня в требовании отчислить Ярославу и стереть ей память?» «Как жаль, как жаль!» Снова проговорил Чистослов, сокрушенно качая головой. «Видимо, придется. Как жаль». «Будем считать это согласием», — констатировал Алекс, а я не могла поверить, что на самом деле все это слышу от него. Алекс, конечно, всегда был резким, строгим и быстрым на расправу, как и на помощь. Недаром ведь он один из лучших боевых магов-агентов Акопос. Но я не ждала от него такой лютой резкости и жестокости. Его слова ранят, мне некуда идти, а среди гражданских меня ждет такое, что и врагу не пожелаешь. Хром тем временем повернул голову к профессору Двуликой. «Профессор», — произнес он с напором, — «что вы скажете?» Сердце пропустило удар, и я вся превратилась в слух, прижав колени к груди. Лимоне из всех присутствующих я импонировала больше всех, но даже с учетом этого шансы мои почти растаяли. Долбанный Небулан, как не вовремя он вылез в моем подсознании и испортил не только контрольную, но и все обучение. Меня выгонят, выгонят, исключат. Эта мысль острой иглой так глубоко вонзилась в мозг, что я скривилась от нового спазма физической боли и впервые после этого дурдома подала голос. «Подождите». Преподы разом оглянулись на меня. В застывших взглядах я прочла что-то вроде «Оно все еще разговаривает», будто я уже не человек, а какая-то жуткая тварь, подлежащая истреблению. Требовалось срочно что-то сказать, предотвратить неизбежное. Но что я могу им предложить? Факт остается фактом, опасность от меня высока, и Хром во всем прав. Но мне слишком хочется жить, и винить меня в этом никто не имеет права. поэтому я начала говорить все, что пришло в голову, ударяя словами наугад и во все стороны. «По-вашему, это умно?» — спросила я и, превозмогая ломоту в теле, уперлась ладонью в пол и приподнялась. «Что, прости?» — огрызнулся Хром, впившись в меня своим ледяным взглядом. «Я выдержала. Терять мне уже все равно нечего. Или пан, или пропал». «А то», — ответила я, — «у вас появился инструмент, пускай пока не настроенный, чтобы открывать порталы в другие миры. Но он есть. А вы хотите его уничтожить?» Губы Алекса исказила гримаса праведного гнева. «Это незаконно. Это не хуже меня, это знаешь. Мы отрезали Небулан за нарушение такого рода и пытаемся поймать их преступников, которые сейчас делают то же самое. Считаешь, что мы начнем нарушать собственные же правила?» «Не можешь остановить безумие, возглавь его», — отозвалась я, атакуя в ответ. «Вы не знаете наверняка, какие артефакты есть у Небулана. Судя по тому, что происходит, они нашли способ прорываться в наш мир, а вы готовы отказаться от него, только бы соблюсти какие-то там правила. А если от этого зависит выживание нашего мира?» Лицо Алекса вдруг приобрело снисходительное выражение. На губах даже появилась легкая улыбка. Он проговорил с притворной ласковостью. «Понимаю, Ярослава. Сейчас ты готова сказать что угодно, лишь бы тебя оставили здесь. Но ты же осознаешь, что по-настоящему избежать ядерной войны можно лишь одним способом — уничтожить все ядерное оружие в мире. И ты сейчас именно такое оружие. Чем его меньше, тем лучше». «Но если у врага будет такое оружие, а у вас нет, то на чьей стороне победа?» Не отступала я, хватаясь за каждое слово, как за соломинку. «Тебя это уже волновать не должно, Ярослава», — отрезал Алекс. Слова прозвучали как приговор и прогремели гонгом в моей голове. Алекс твердо уверен, что остановить войну можно, только уничтожив все оружие в мире. В целом, тактически неплохо, но стратегически не очень. Останутся люди, способные создать новое. А значит, надо менять мышление, а не отнимать оружие. Чтобы люди друг друга палками не по голове мутузили, а строили из них плуги и пахали землю. Собственная аллегория мне понравилась, и я собралась снова попытаться ее донести до преподов, но заговорила Лимония. «Я думаю, в словах девочки есть здравый смысл», — сказала она. «По-вашему, спонтанно открывающиеся порталы в Небулан — это здраво?» Со злым изумлением поинтересовался Алекс. Профессор Лимония поморщилась. «Спонтанные нет», — согласилась она. «Но если открытие контролируется, это довольно много. В любом случае, обо всем нужно сообщить ректору и непосредственно высшему начальству, то есть Виолетте Спрутовской. И не так, как обычно это делаете вы, а с аргументами и контраргументами. И уберите уже ваш огненный шар. Как мне кажется, нам больше ничего не угрожает». Ястребиные брови Хрома сдвинулись еще больше, но он нехотя погасил между ладонями пламенный мяч. «Вы понимаете, какая это колоссальная ответственность, профессор Лимония?» — спросил он. «Не меньше, чем отказ от инструмента, возможно, единственного, который способен помочь выяснить, что творится в Небулане», — парировала профессор Двуликая. «Слушая их, я все еще не могла осознать, что мой словесный порыв возымел действие, и я все еще не выгнана из Академии. Да, я взвалила на себя очень много, но иначе никак, потому что мосты не только сожжены, но и пепел от них развеял ветер». Остальным преподам идея профессора Двуликой не понравилась. Впрочем, у Чистослова на лице застыл небольшой интерес, в то время как Сократис нахмурился и успел высказать Лимонии все, что думает по этому поводу. Но та не сдалась и осталась на своем. В результате 20-минутной перепалки решено было всем составом идти за ректором, а после — на прием к Спрутовской. По лицу Алекса я видела. Он настроен решительно и думает, как бы отвадить Лимонию, чтобы не лезла. Но слишком много свидетелей, и Хром не решается действовать активно. Подойдя, он наклонился и рывком поставил меня на ноги, вызвав в теле очередную волну боли. Я глухо простонала, поджав губы, а он навис надо мной. «Я бы выгнал тебя прямо сейчас», — прошептал он мне прямо в ухо, а потом уже громче, чтобы слышали все. «К ректору. Все к ректору».